Глава 17. Безумный ад вокруг. «Простите, а вы кто?» Вложил я в вопрос максимум вежливости, нарочито медленно вставая и держа руки подальше от оружия. Я показывал, что не представляю угрозы для таинственного незнакомца. Однако в душе я абсолютно уверен, что даже будь я 200-го уровня убийцей, в легендарной экипировке мне не победить этого предсказателя. Слишком уж властный и насмешливый был его голос, и вряд ли просто так лысая андатра величала его великим. «Я?» «Я скромный мудрец», — не стал медлить с ответом тот. «Скромный не назовет себя мудрецом», — не сдержав дурной язык, брякнул я. «Хм, интересно. Малыш умен». «Малыш темен». «Малыш необычен. И потому малыш интересен. Мяр стал твоим приспешником. Отныне в руках твоих сжата его темная судьба. Куда пошлешь, туда он и пойдет. Что скажешь, то он и сделает. Ты готов к такой ответственности, Шмык?» «Так вы кто, уважаемый?» «Мяр, кто это?» «Великий». «Ясно», — вздохнул я, пытаясь заглянуть под капюшон предсказателя, но не преуспевая. Хотя ночное зрение еще работало. «Я Снес», — шипяще вкрадчиво ответил тот. «Бог Снес». Тут я окаменел. Замер Аки-Истукан с острова Рапануи. Поверил я моментально. Никакого сомнения, была сказана правда. Мяр позвал бога, и тот откликнулся. И, судя по всему, это темное божество слишком уж довольным был его голос, когда он констатировал мою темность. И опять же у него хватило сил увидеть ее, будто видел меня насквозь. «Очень приятно познакомиться», — заверил я, оглядываясь назад. Входной полог небрежно прикрыт. Видна узкая светлая щель. Один сильный прыжок может вытолкнуть меня прочь из шатра. А затем я побегу? Но куда? Ведь я понятия не имею, где именно находится чертов синий шатер. Он запросто может быть поставлен прямо на облачке или на черной туче. Ведь я не знаю, где темные божества предпочитают проводить время в ленивом созерцании. Я напряг слух до предела, чуть отклонился назад. Услышать бы хоть что-нибудь. Увидевший и понявший мои потуги и страх Снес громко хмыкнул, щелкнув невидимыми пальцами. В уши ворвался дикий гам. Барабанные перепонки завибрировали в агонии, пытаясь принять весь этот разноголосый шум. «Кастую на пастельную волосатость! Навожу брутальную небритость, вне зависимости от пола. Танцующие скелеты! Танцующие скелеты! Продаю визжащие конфеты! Есть охующие пряники! Осталось всего пара штук! Зелье на прыгучесть! Я могу узнать, кто такой великий навигатор. Могу прочесть его имя на звездах, но нужны средства, ведь придется построить золотой телескоп с рубиновыми линзами, но оно того стоит. Собираю средства. Не пропустите сегодняшнее цирковое выступление в валом огромном шатре. Представление начинается ровно в 9 вечера и заканчивается в 4 утра. От заката до рассвета сплошной восторг. Волков! Волков истребляю беспощадно! Любых волков! Набираю добровольцев для испытания 2 новых алхимических зелий. Плачу щедро, за результат не ручаюсь. Глотаю факелы целиком, почти бесплатно. Готов проглотить и ваши факелы. Стихи мои, надрывные, выстраданные, проникновенные, о боги света, о боги тьмы, о ангелы и демоны, о... Подайте нищему хризантемного ордена. До следующего ранга осталось собрать всего 20 золотых монет. Подайте хоть сколько, подайте. Новый щелчок пальцев и шум как отрезало. Я облегченно выдохнул. Что это было? Я побывал в аду? В сумасшедшем доме? Плосифонт, со вкусом выговорил Снес. Поразительное место, Шмык. Да? Твоя судьба в твоих руках, и судьба Мяра в твоих. Не выпал лишь ли одно простенькое поручение? Поручение? О, да. Простенькое такое. Ты любишь проказы? любишь забавляться. Причем не бесплатно. Я щедро одарю тебя. Ну, кто не любит веселье? Я всегда готов помочь». С легкой запинкой выговорил я, вовремя сообразив, что если настоящее божество хочет дать задание, следует хотя бы выслушать, прежде чем отвергать. «Как приятно, когда темный не прочь помочь темному», — произнес Снес, ставя на стол большое, даже слишком большое птичье яйцо. «Будь я в мире реальном, сказал бы, что оно с великим страданием снесено несчастной страусихой, чьи выпученные глаза в те мгновения били все рекорды». Но это мир Вальдиры, и понятия не имею, какое создание могло снести это яичко. Но оно высотой сантиметров 40, твердая скорлупа, привычный взгляду вид, ярко-красная вызывающая расцветка. Мимо такого яйца не пройти, не заметив. Что это за птица делает свои драгоценные яйца столь заметными для хищников, любящих подобное лакомство? «Возьми яичко». Снес толкнул небрежно яйцо, и оно влетело прямо в мои едва-едва успевшие подняться руки. «И смотри, не разбей!» «Надеюсь, его не надо высиживать?» — с опаской поинтересовался я. «А ты забавный! А еще вор и убийца!» «Стало быть, человек достойный. Тебе можно доверить яйцо?» «Шмык, ты хорошо метаешь яйца?» «Далеко?» «Ну, давно, конечно, не практиковался в яйцеметании». Я взвесил в руках яйцо. «Шагов на 30, наверное, метну. За это ручаюсь». 30? Всего?» «Возьми, выпьешь перед броском. И сможешь метнуть яйцо на 100 шагов». «Спасибо». Едва я успел убрать загадочное яйцо в заплечный мешок, как пришлось ловить небольшую склянку из темного стекла. «Выпью». «Есть небольшие побочные эффекты. Но разве это важно?» «Ведь все ради веселой шутки. А мы любим шутки, верно?» «Цель будет большая, ты точно не промахнешься. Да и метать будешь сверху вниз. Мяр, я доволен тобой. Ты нашел себе прекрасного темного мастера. С ним твои шутки станут еще острее». «О, да!» — щелкнул стальными челюстями тот. «О, да! Я смогу рассмешить даже госпожу Гниль!» Чуть призадумался почему-то Снес. «С этим могут возникнуть трудности. Мне бы еще кто рассказал про эту загадочную госпожу Гниль. И почему с этим могут возникнуть трудности?» «Итак, вот тебе мое поручение». Властным жестом прервав разинувшего было пасть Мяра, Снес взглянул на меня черным провалом капюшона и начал говорить. Чем больше он рассказывал, тем холоднее становилось у меня между лопатками. Описание было детальным, все было объяснено до мельчайшей подробности, буквально разжевано. Я вел запись, но вряд ли забуду хотя бы одно слово шипящего от переполняющего его злого веселья бога Снесса. Вскоре высветился и текст задания. Вы получили задание «Хруст скорлупы». В праздник хрустального пения в городе Бастионград ровно в полдень с вершины старой заброшенной часовой башни совершить бросок полученного от бога Снесса яйца в точку, куда упадет исходящий из набежавшей серой тучки темно-красный солнечный луч. Награда неизвестна. Выбор из 5 вариантов. «Ты запомнил, Шмык?» «Да». «Прекрасно. Не таскай Мяра с собой повсюду. В Багрянце ему хорошо. Помогай ему расти, становиться сильнее и темнее. Не забывай своего верного приспешника. И знай, что и он всегда готов явиться на твой зов о помощи. А если случится беда, он призовет тебя. Навещай его часто, но в меру. Балуй, но не слишком». «Спасибо за совет, бог Снес». «Мы еще свидимся, Шмык. Обязательно свидимся». Щелчок пальцев. Радужный водоворот накрыл и увлек за собой. Спустя пару мгновений я вновь оказался в мерзком Багрянце, у самого его выхода в обычные катакомбы. «Я же говорил...» Начал было Мяр, но я буквально захлопнул ему челюсти сильным сжатием ладоней. И мы оба затихли. Дело в том, что если верить моей карте... Мы находились в том месте, где раньше была глухая боковая стена внешнего коридора Багрянца. но сейчас в ней появился арочный проход, сплошь завешенный зеленоватыми лианами, заросший прозрачной травой и накрытый этакой шторой из постоянно стекающей оранжевой воды. Наружным слоем рос обычный бурый и зеленый лишайник. Получалась многослойная пелена, прекрасно нас скрывающая. С той стороны дверь наверняка и не различишь. Надо знать, где она находится, или же обладать особо развитым навыком обнаружения подобных секретов. Стоя позади двери, мы с Мяром, как сквозь цветное искаженное зеркало, видели происходящее в полутемном подземном канале. Я видел хвост. Очень длинный и большой хвост, медленно утягивающийся рывками прочь. Хвост чешуйчатый, принадлежащий какой-то очень большой рептилии. Я увидел примерно половину хвоста, но этого хватило. Это какое-то живое ископаемое. Хищное ископаемое. Что-то или кого-то ищущее ископаемое. Знакомый рев прозвучал так близко, что я инстинктивно обернулся, боясь увидеть за собой оскаленную пасть неведомого чудовища. Новый рев прозвучал чуть дальше. Длинный хвост уполз из поля зрения. «Да...» — хором протянули мы с Мяром. «Мастер Вышмык, ну ты это... заходи, если что!» Задумчиво изрекла лысая андатра, подтянула цепь с банкой, буркнула себе что-то под нос и, переваливаясь, пошла прочь, на глазах обрастая оранжевыми каплями, что быстро сливались воедино. Вскоре от меня удалялся большой оранжевый водный пузырь, радостно горланищий. «У Мяра Гневного есть мастер Вышмык! Хороший мастер! Сильный мастер! И Мяру будет хорошо с мастером, если мастера не съедят!» «Ну и наглый же у меня приспешник!» — проворчал я. «Ур!» — согласился со мной ползун. «Мастер Вышмык!» «Я Шмык!» — понижая голос, рыкнул я. «Ты не забывай Мяра!» «Скоро навещу тебя. Принесу подарки». «И магию. Я люблю водную магию. Злую магию». «Постараюсь». Пузырь свернул за угол и исчез. Заданий по доставке гостинцев и магии мне не дали. Значит, придется действовать по наитию. Благо, я уже представлял себе потребности приспешника Мяра. «Ну, давай лучше здесь заночуем, ползун», предложил я, опасаясь покидать багрянец, вокруг коего ползала гигантская ископаемая тварь. Уж не мама ли съеденного змеями Кайнозуха? Вестима она. «Уррр!» Чуть подумав, поддержал меня комок слизи. Вскоре у выхода из мерзкого багрянца запылал уютный костерок. Языки пламени бросали на стены причудливые пляшущие тени. Накормив ползуна, я делал заметки в блокноте, с удобством расположившись у костра. Мне уже пора в мир реальный, но так не хочется покидать Вальдиру. Потрескивает костер, плещет за дверью широкая подземная река. Верещат и воют катакомбные монстры, пожирающие друг друга. Ревет вдали чудовище. Где-то у канала, кажется, под потолком, висит поэт, самозабвенно декламирующий. «Вскоре мы начнем буянить, бить, рубить и колотить, резать, мять и разрывать». И с надеждой великой не забудем мы спросить: «Ну как там, белый кролик?» Ну разве это не похоже на песню доброго барда? Да, здесь настоящий дом, милый моему сердцу. Дописав последнюю строчку, я улегся на бок. Подгреб к себе ужинающего ползуна, накрылся полой рваного плаща из крысиных шкур и, бросив последний взгляд на костерок, смежил устало веки. После небольшого и заслуженного отдыха я обязательно вернусь, и мы с ползуном продолжим наши приключения, что с каждым днем становится все интересней. Конец второй книги. 2016-2017. Узбекистан. Заравшан.